«Бриллиант Востока». Однако самый поразительный из исторических персонажей, появляющихся в романе, конечно, Йосику Кавасима. Она же принцесса династии Айсин-Горо, она же китайская Мата Хари и маньчжурская Жанна д'Арк, она же леди Дуньчжэнь, «Бриллиант Востока». Будущая злодейка для китайцев и героиня для японцев родилась в 1907 году в Китае. Ее высокородный отец, у которого было великое множество детей, сделал своему бездетному японскому другу, профессиональному разведчику Кавасиме, щедрый подарок. Отдал ему девочку в приемной дочери. Йосику, как ее теперь звали, выросла в Японии и научилась у приемного родителя всяким шпионским премудростям. Заодно он ее развратил, что, видимо, и определило последующую промискуитетность этой фамфаталь. Она с легкостью меняла любовников, а если верить фильму «Последний император», то и любовниц. С гендерной идентичностью у Йосику было непросто. Она никак не могла определиться, какого она пола, и попеременно называла себя то мужчиной, то женщиной. В обоих качествах «Бриллиант Востока» сиял и ослеплял. Совсем юной ее по политическим мотивам выдали за монгольского принца Ганджуджаба. Но замужем авантюрной барышне не понравилось. С 23 лет она вела вольную жизнь, полную приключений, шпионских и диверсионных. Читая биографию Йосику, не знаешь, что там правда, а что выдумки. Кавасима еще при жизни сочиняла про себя всякие небылицы, которые охотно подхватывали журналистами и бульварными писаками. Но на Дуихару она, несомненно, работала, приняв самое активное участие в операции по уводу с китайской территории императора Пуи. Факт и то, что Йосику командовала большим кавалерийским отрядом во время междоусобицы в северокитайских степях, истребляла партизан, сражавшихся с японскими оккупантами. Йосику гоняла на спортивном автомобиле, летала на самолете, занималась боксом, писала и пела песни, слыла иконой моды, носила на плече мартышку, легко отплясывала в дансингах, увлекалась опиумом, но контроля над собой не теряла и очень любила позировать перед камерой. Глядя на ее фотографии, все время видишь Йосику в разном облике. То она китайская интеллектуалка в очках, то японский офицер в фуражке и с мечом, то очень приличная, интеллигентная японская дама в кимоно, то молодой дэнди в смокинге и бабочке, то европеизированная модница, то серьезный молодой человек в галстуке и пиджаке, то вдруг в тельняшке моряк красивый сам собою. Послушайте голос Йосику Кавасимы. Она поет монгольскую песню, которую сама сочинила в память о своих степных подвигах. Кончились похождения Йосику плохо. Для китайцев она была национал-предательницей, настоящим исчадием ада. После поражения ее покровителей японцев Кавасима скрывалась, была арестована в мужской одежде, отдана под суд, расстреляна. В этой судьбе, объединяющей Восток и Запад, может быть лучше, чем в чьей бы то ни было, ощущаются яд и надрыв 30-40-х годов. Самой безумной и загадочной главы в истории человечества. И некоторые ее эпизоды, вроде этого, до сих пор не расшифрованы.